Глава 57. Бобёр сжал губы и закрыл глаза, словно пытаясь заглянуть в будущее и узнать, кто в этой комнате умрет первым. Через несколько секунд он открыл глаза и мрачно кивнул. «Эйнар», — объявил он и зашелся беззвучным смехом. Услышав свое имя, старик принялся бессознательно раскачиваться и хныкать. «Где вы, Луиза? Я все жду, жду». Бобер вздохнул и зажал старику рот с такой силой, что по подбородку потекла кровь, после чего отвесил ему оплеуху, и голова старика ударилась о стену. «У него это просто старческое», — сказала Сага. Бобер вытер руку о штаны и повернулся к Саге. Эйнар, сидя на кровати, тихо всхлипывал и потерянно звал Луису и мальчиков. «Можешь угадать, почему я ношу жемчужины?» — спросил Бобер. «В память об одном важном для тебя человеке». «Каком?» «Если я угадаю, скажешь, где мой отец?» Дверь открылась, и вошел Юрик Вальтер. Клетчатая рубашка, штаны охранника, тяжелые ботинки. Не глядя ни на кого, он прошел в кухоньку и налил себе воды. Протез глухо стукнул о раковину, когда Вальтер закручивал кран. «Зачем вам так рисковать с этим местом?» — спросила Сага. «Почему вы живете здесь, а не у тебя дома?» Юрик допил воду и прополоскал стакан. «У меня нет дома», — сказал он. «А, по-моему, есть. И даже не на краю света, раз ты считаешь рискованным соваться туда с бобром». «Дом», — тихо повторил Юрик, уставив на Сагу светлые глаза. «Твое раннее детство прошло в Ленинске», — продолжала она, — «возле космодрома. Тебя звали Роман. Ты жил с братом Игорем и отцом. У тебя был дом». «Верно. Браво», — сухо сказал Юрик. «Я так и думал. Йона Линна отследил моего отца и таким образом вышел на гравийный карьер». И он, глядя в пол, стал поправлять ремни протеза. «Но здесь, в Швеции, почему вы с братом не жили вместе?» — спросила Сага. «Он хотел жить в карьере, где рядом вещи отца, знакомая мебель, некоторые места вроде магнитных полей. Удерживают, не дают уйти». Бобер встал рядом с Вальтером и попытался поправить ремни через рубашку. Протез, кажется, перекрутился, и Бобер хотел ослабить натяжение. «Сними», — коротко велел Юрик. Со спокойной улыбкой Бобер стал расстегивать ремни на спине у Вальтера. «Протез никогда не слушается», — объяснил он Саге. «С протезом привыкаешь к ограничениям, и распределение сил меняется». Бобер завернул на Юрике фланелевую рубашку, осторожно отстегнул и вытащил протез вместе с ремнями через рукав. Прежде чем рукав снова расправился, Сага успела заметить культю. Рука была ампутирована довольно высоко, от нее осталось сантиметров 10. Корнелия натянула на обрубок кожу и наложила швы с внутренней стороны руки. Бобер положил протез в раковину и завязал пустой рукав узлом. «Ты же знаешь, есть протезы посовременнее», — сказала Сага. «Я спокойно переношу свою однорукость. Протез — это чисто внешнее. Попытка не возбуждать подозрений». Сага посмотрела на запачканную кровью пластмассовую руку в раковине. Песок из чаши протеза сыпался в слив. «Зачем ты держал брата Корнелии в могиле?» — спросила Сага. «Корнелия грозилась покончить с собой. Я отвез ее на остров и показал, как я его зарываю». «Не сработало», — заметила Сага. Юрик горестно вскинул руку и вцепился в узел на рукаве. «Я не хотел, чтобы она умерла. Но когда она поняла, что я выследил ее дочь, которая живет в Форт Лодердейле, она повесилась. Думала, это спасет дочь. Она ошибалась». Но ведь тебе неинтересно убивать, — хрипло сказала Сага. Светлые глаза снова воззрились на нее, но она встретила их взгляд, не моргнув. «Верное замечание», — согласился Вальтер. Бобёр поставил сковороду на плиту, соединенную с мойкой, и достал из холодильника Эйнора яйца, сыр и бекон. «Более того, я не верю, что ты хотел убить меня, как утверждал в нашу последнюю встречу». Саге казалось, что она сильно рискует. «Может быть и нет. Возможно, так бывает, когда имеешь дело с сиренами. Так не хочется, чтобы они умирали. Не это ли делает их такими опасными? И ведь знаешь, что они все погубят, но мысль, что они исчезнут, невыносима». Бобёр зажёг горелку и стал растапливать на сковороде масло. «Пойдём в комнату дневного пребывания», — сказал Юрик. Они оставили бобра у плиты и вышли в коридор. Юрик, не торопясь, отодвинул кресло-каталку. «Я помню, как ты рассказывал о своих первых убийствах», — сказала Сага. «Правда?» «Ты говорил, что было так странно? Как будто ешь что-то, что раньше казалось несъедобным». «Верно». «Ну а теперь как?» «Просто физический труд». «И ты ни разу не испытал удовольствия?» — спросила Сага. «Ну почему?» Женщина за дверью закричала так, что сорвался голос. «Трудно себе представить», — заметила Сага. «Удовольствие, может, и неверное слово. Но когда я после папиного самоубийства убил того, первого, это было как успокоение, как будто решил хитро составленную задачу. Я вешал его на крюк и объяснял ему, почему это происходит». «Значит, объясняя ему, ты и сам все понял? Как ты восстановишь порядок вещей, или как там это называется?» — сказала Сага, когда они проходили мимо огнетушителя, стоявшего на полу. Юрик не ответил. Они вошли в комнату, где до этого бобёр поджидал Сагу. Старуха, стоявшая по другую сторону дивана, забормотала и осторожно потыкала во что-то палкой. Юрик жестом указал на стол с небольшим ноутбуком. Они обошли темный аквариум и сели друг напротив друга. Пустой рукав упал на стол, и Юрик сбросил его правой рукой. Сага перевела взгляд на старуху за диваном и тяжело сглотнула. Старуха тыкала палкой в отпиленную голову. Казалось, женщина не понимает, что за предмет лежит у ее ног, но явно тревожилась, словно не могла взять в толк, что здесь не так. Словно верила, что сможет решить проблему при помощи своей палки. По полу медленно перекатывалась голова мужчины лет 30 с густой черной бородой. Очки слетели и лежали в луже крови.